Глава третья. Тайны коллекции. Некоторое время за столом слышалось только звяканье посуды да сытые вздохи. Риона отдала должное кулинарным талантам Силезии. Скромный, по словам женщины, обед оказался просто шикарной трапезой с несколькими переменами блюд и едой разных стран мира. Риона чувствовала, что в нее больше не влезет ни кусочка. Но вот приносили новое блюдо, и его аромат так щекотал ноздри и разжигал аппетит, что она, не думая, подставляла тарелку. Орест ел мало, и Силезия, которая периодически забегала в столовую, бросала на юношу гневные взгляды. Тот не обращал на нее внимания, не смотрел он также и на своего отца. Эл-Македон едва притронулся к еде. Он потягивал красное вино из высокого бокала и с интересом наблюдал за своим сыном и гостями. Рионе всякий раз становилось неуютно под его взглядом. Хайне, хоть и решившийся наесться в волю, тоже ощущал некую скованность. Зато Хильда оторвалась по полной. Она с восторгом отзывалась о всех блюдах, комментировала вкусы и всякий раз выражала свое восхищение и благодарность Силезии. От подобных похвал женщина улыбалась, и на ее смуглых щеках расцветал румянец. «Так зачем я тебе понадобился здесь, отец?» Орест отставил тарелку с нетронутым блюдом и впервые за все время посмотрел в глаза Элла. «А разве я не могу соскучиться по своему сыну?» Хозяин дома повернулся к Оресту. «Я ведь твой отец!» «Если бы это был любой другой человек, то я бы поверил, но речь о тебе». Орест покачал головой. Ладони его, лежащие на белоснежной скатерти, сжались в кулаки. «Так что тебе явно что-то нужно». «Ты можешь мне не верить?» Македон-старший пожал плечами. «Но я и правда соскучился. Я хотел увидеть тебя перед школой, а заодно познакомиться с твоими будущими однокурсниками». «Можно было встретить меня в аэропорту лично», — упрямо наклонил голову юноша. «В конце концов, можно было позже позвонить по видеосвязи. Но нет, тебе нужно было, чтобы мы все приехали именно сюда. Я спрашиваю, зачем?» Риона сидела выпрямившись, боясь даже вздохнуть. Хайне на противоположной стороне стола склонил голову и внимательно изучал отца и сына сквозь стекла очков. Даже Хильда отложила вилку и с интересом наблюдала за перепалкой. «Я хотел тебя увидеть и познакомиться с твоими новыми друзьями», — холодно и жестко повторил Эл. «Если бы взгляды могли пробивать сквозь материю, то в этот момент Орест бы рухнул под стол с пробитой грудью». Риона всей кожей почувствовала силу, исходящую от хозяина дома. Знак сокола на груди оставался безмолвным. Эл-Македон оставался закрыт для девочки. Она не могла понять, лжет он или говорит правду. Орест опустил голову, не в силах спорить с отцом. «Хорошо, я пойду в свою комнату», — устало произнес юноша. «Позовите меня, когда нужно будет выезжать». Орест поднялся из-за стола и, тяжело ступая, направился к выходу из столовой. «Он упрямец, весь в меня». Эл с улыбкой посмотрел сыну вслед. «Что бы он там ни думал, я им горжусь. И надеюсь, что он когда-нибудь оценит все те усилия, что я прилагаю ради его будущего». «Вы же заставляете его заниматься тем, что ему не нравится!» — воскликнула Риона, сердце которой наполнилось сочувствием к Оресту. «Такова участь родителя», — развел руками Македон-старший. «Иногда приходится заставлять своего ребенка делать не то, что он хочет, а то, что лучше для него. Ведь когда младенца отучают от груди, ему не делают плохо. Или когда запрещают подросткам употреблять алкоголь или наркотики. Разве в такие моменты родители не вправе проявить жесткость? Риона не нашлась, что на это ответить. «Вы все верно говорите, мистер Маккеден», — неожиданно подал голос Хайне. «Но тут вопрос не в цели, которую преследует родитель, а в средствах, которыми он этого достигает. Ведь отучать ребенка от соски можно грубо и жестоко, а можно мягко и постепенно. И с подростком нужно разговаривать, а не просто запрещать, ставя его перед фактом». «Мне понятна ваша точка зрения, молодой человек». Мужчина кивнул. И хотя голос его был мягок, Риона чувствовала в нем холод и презрение. «Но когда у вас появятся дети, возможно, вы ее поменяете». За столом повисло напряженное молчание. «Ну, мы пообедали». Хильда, как всегда в своей манере, разрядила обстановку. «Мы же для этого сюда приехали. Может, нам уже пора отправляться в школу? Не хотелось бы в первый же день попасть на отработку за прогулы». «Не беспокойтесь», — усмехнулся Маккеден. «Вы успеете в школу. Я об этом позабочусь. Но для начала я бы хотел показать вам кое-что». Он поднялся из-за стола, и ребята последовали его примеру. «Вы, вероятно, знаете, что я не только бизнесмен и политик, но и видный коллекционер». Маккеден прошел по коридору и вышел в центр большого зала. «Да, я читала восторженные отзывы о вашей частной коллекции», — ответила Риона. «Приятно, что моя слава бежит впереди меня», — улыбнулся Маккеден. «Так вот, то, что вы видите в этом зале, — лишь малая толика от всей коллекции древностей, что мне удалось собрать». «О, нет!» — разочарованно выдохнула Хильда. «Я совсем не в настроении, чтобы ходить на экскурсии и выслушивать истории о всяких пыльных штуковинах». «Хорошо», — кивнул Маккеден. «Вас проводят в гостиную, и вы сможете отлично провести время в ожидании друзей». Хозяину дома даже не пришлось кричать или звонить в колокольчик. Словно из-под земли появилась девушка в переднике и увела за собой Хильду. «А вы, молодые люди, не против подышать пылью веков?» Эл с хитрой улыбкой посмотрел на Хайна и Риону. Девочка невольно коснулась знака сокола. Знакомство с древностями ничего хорошего не сулило. Тем не менее, понять, чего же хочет от них этот эксцентричный богач, было необходимо. Риона кивнула. Хайне также ответил согласием. «Тогда прошу за мной». Маккеден сделал немного театральный жест рукой, увлекая ребят за собой. Они направились ко второй лестнице, а за ней обнаружился еще один коридор, зеркально отражающий тот, что вел к столовой. Теперь в конце коридора их встретила стальная дверца лифта. «Многие экспонаты настолько древние и хрупкие, что для их хранения нужны особые условия», — сказал Маккеден, нажимая кнопку вызова лифта. Дверь с тихим шипением распахнулась, и Риона с Хайне вошли в просторную кабину лифта. Маккеден вошел последним. Он приложил ладонь к панели на стене, сканер отпечатков тихо пискнул, и лифт начал движение вниз. Оказалось, что задняя стенка кабины, как и стены лифтовой шахты, прозрачные. Хайне и Риона смотрели на открывшийся взгляду подземный этаж. «Ничего себе!» Хайне приник к стеклу, осматриваясь. На огромной площади, явно превышающей площадь самого замка, расположилась целая стоянка автомобилей. «Это же только концепт!» Хайне указал на серебристый автомобиль, стоящий особняком от остальных. «Их еще в серийное производство не запустили». «И не запустят», — с улыбкой ответил Маккеден. «Она существует в единственном экземпляре». «Обалдеть!» Хайн рассматривал шикарный автопарк, не в силах сдержать возгласы восхищения. Риона смотрела на машины довольно равнодушно. Никогда она не испытывала трепета ни перед дорогими автомобилями, ни перед их владельцами. Этаж плавно ушел вверх. Лифт продолжал спускаться, минуя технические и рабочие этажи. Глубоко же вы забрались со своими сокровищами. Нервно хихикнула Риона. Вам не о чем беспокоиться, уверил ребят Макэден. Я просто хочу показать вам свою коллекцию. Вот именно такими фразами маньяки своих жертв и заманивают, сказал Хайне. С вами ничего не случится. Голос Макэдена был спокоен. Если бы я желал вашей смерти, то вы бы уже давно были мертвы. Тогда чего же вы от нас хотите? Спросила Риона. Я склонна согласиться с вашим сыном. Не из беспокойства и отцовских чувств вы нас сюда пригласили. Если бы вы скучали по сыну, то постарались бы провести с ним больше времени, а не потащили бы двух незнакомых подростков смотреть на предметы древности. Макэден промолчал. Он стоял, отвернувшись к дверям лифта, и слегка покачивался на носках. «Вы правы, мисс Санчес». Наконец повернулся он к Рионе. «Правы, но лишь отчасти. Я люблю своего сына, но меня раздражает его строптивость. Ведь я точно знаю, как для него будет лучше, а он этого не видит и не понимает. Не понимает, что я сделаю так, что он будет жить лучше, лучше всех». «Никто не может жить лучше по чьей-то указке», — покачала головой девочка. «Время рассудит нас», — резко сказал Макэден, давая понять, что разговор на эту тему закрыт. Лифт мягко остановился, и двери разъехались в стороны. Теперь ахнула от изумления Ириона. Стеллажи уходили куда-то в невообразимую даль. Это, конечно, не было музейной выставкой. Все артефакты были просто составлены на полках, без особого порядка и классификации. На одном из стеллажей соседствовали греческая амфора с черно-оранжевыми рисунками, палаш времен наполеоновских войн и каска немецкого солдата времен Второй мировой. Риона старалась разглядеть противоположный край этого зала, но у нее не получилось. Ряды стеллажей уходили куда-то в бесконечность. «В отличие от большинства музеев, все экспонаты можно трогать», — улыбнулся Макэден. «Реставраторы получают огромные деньги за свою работу, так что каждый, кто здесь оказывается, получает возможность именно что прикоснуться к истории». Хайне провел пальцем по полке. «Здесь довольно пыльно», — сказал он, поправляя очки. «Видимо, немногим удается прикоснуться». «Случайных людей здесь не бывает», — согласился Макэден, неспешно двигаясь вдоль стеллажей. «Я даю предметы старины в аренду в музей, если они попросят. Но пока ни один эксперт не спускался именно в это место. Нужные образцы они получают наверху». Риона брела вдоль полок, заставленных кувшинами, монетами, старинными книгами, чашами, оружием, предметами обихода. В ее голове нарастал неясный шум, словно тысячи и тысячи голосов пытались до нее докричаться. Риона озиралась по сторонам, силясь уловить источник звуков. Но кроме них троих в этом странном музее никого не было. «С вами что-то не так, мисс Санчес?» Макэден без тревоги, но с интересом смотрел на девочку. «На вас лица нет, будто призрака увидели». В этот момент Риона почувствовала головокружение. Она приложила одну ладонь к голове, а второй зашарила в воздухе в поисках опоры. Боль ворвалась в голову, сокрушая тараном волю. В глазах девочки потемнело, пальцы ее легли на что-то гладкое. Риона с трудом открыла глаза. Под ее правой ладонью скалился зубами белый человеческий череп. Риона затрясло, но не от ужаса. Чего бояться старых костей? Девочка вдруг услышала голос. Грубый голос, исходивший из самой кости. «Я Грок. Я добыть огонь!» пищал череп. «Теперь я стать самой сильной!» Риона вслушивалась в эту гортанную, сбивчивую речь, всматривалась в пустые глазницы черепа. Вдруг череп отдалился, стал обрастать мышцами, кожей, затем появились черные, жесткие, больше похожие на шерсть волосы. От черепа потянулись вниз новые кости, которые тоже стали обрастать мышцами и кожей. Спустя минуту перед Рионой стоял, сутулив широкие, покрытые жесткими волосами плечи, человек в одежде из косматых звериных шкур. Низкий лоб, широкие скулы, рот с широкими полными губами. Выглядело это существо как пещерный человек. Собственно, это он и был. Риона зажмурилась на мгновение, а когда открыла глаза, то вокруг нее были уже не пыльные стеллажи, уставленные древностями. Теперь она стояла посреди степи. Высокая трава доходила ей до колен. Стебли норовили оплести ноги и свалить ее на землю. Было очень жарко и душно. Воздух замер. Ни единого дуновения ветерка. Риона взглянула на небо. Нистово синее небо пылало жаром, как раскаленная сковородка. Такая погода бывает только перед грозой. «Что, черт подери, происходит?» — прошептала девочка. «Какого черта это происходит со мной? Мало мне недавних приключений с этим. Теперь вот это!» «Я Грохк! Я тебя не боюсь!» — раздался грубый голос. Слова вырывались из горла говорившего с трудом. Пользоваться речью было для него делом, очевидно, новым и непривычным. Риона направилась на звук голоса. Среди примятой травы стоял владелец черепа. В руках он сжимал увесистую, покрытую сучками, дубину. Это, видимо, и был Грохк. Вокруг него, припав к земле, искали длинные острые зубы, кружилась львица. Размером она была явно покрупнее ее сородичей, что видела Риона в зоопарке. Эта хищница была размером с хорошую лошадь. У бедного Грохка с его жалкой дубиной не было ни единого шанса против такого противника. Древний человек, видимо, понимал уязвимость своего положения. Поэтому, хотя грозно и размахивал дубиной, но все же продолжал отступать в надежде найти спасение. Риона двигалась за парочкой, не в силах отвести взгляда от смертельной игры. «Уходи!» Грохк в очередной раз размахнулся дубиной. Но тут львица быстро ударила лапой и выбила оружие из рук кроманьонца. Грохк отскочил назад и ударился спиной об одинокое дерево, стоящее посреди степи. Риона видела, что из царапин на его руках течет кровь. Грохк не спускал глаз с львицы. Та подкрадывалась к нему. Он бросил быстрый взгляд на дерево, точно надеясь скарабкаться на него. Но ствол был слишком гладким, зацепиться было не за что. А ветки начинались на недосягаемой для человека высоте. Хищница издала торжествующий рев и приготовилась к прыжку. Она подобрала задние лапы, хвост хлестал ее по плечам. Под кожей перекатывались стальные мышцы. Риона зажмурилась, не желая видеть, что произойдет дальше. Именно это и уберегло ее зрение. Яркая вспышка молнии пронзила небо. Дерево затрещало и раскололось до основания, пронзенное небесным огненным мечом. Грохко отбросило в сторону. А львица с жалобным мяуканьем скрылась в высокой траве, откуда теперь поблескивали ее желтые глаза. Две половинки дерева лежали на земле, объятые пламенем. Огонь с треском пожирал древесину, шипел и фыркал, когда дело доходило до листвы. Грохк тряс головой, приходя в себя. На его беду львица тоже быстро оправилась от страха и вновь начала подбираться к жертве. Древний человек озирался в поисках оружия, и его взгляд пал на лежащую неподалеку горящую ветку. Риона видела страх в глазах Грохка. Он боялся огня. но все же львицы он боялся сильнее. Когда огромная кошка прыгнула, Грох был уже готов. Пламенеющая ветвь ударила прямо в морду хищницы. Раздался испуганный визг. В воздух полетели искры. Отчетливо запахло паленой шерстью. Львица отступала, пока первобытный человек хлестал ее своим новым оружием по морде и тылу. Не выдержав яростной атаки, львица скрылась в высоких зарослях. Грохк посмотрел вслед врагу и, подняв голову к небу, издал торжествующий рев. «Я Грохк! Я повелитель небесного пламени! Я победил огромную кошку!» Первобытный герой поднял ветку над головой и затряс ею. Горящие листья начали падать ему на плечи и голову, снова запахло паленым. Грохк бросился на землю и начал кататься, сбивая пламя. «Это станет моим оружием!» — рявкнул Грохк, поднял ветку и заспешил куда-то прочь от дерева. Риона против своей воли направилась за ним. Неожиданно мир вдруг потускнел. Теперь она оказалась в пещере. В центре, освещенный языками пламени, стоял Грохк, и у его ног лежали горящие куски дерева. «Я Грохк! Теперь я самый сильный!» Он бил себя кулаком в волосатую грудь. «Я буду вашим вождем!» Риона заметила жмущихся к дальней стене пещеры людей. Они со страхом смотрели на огонь и с благоговением взирали на стоявшего Грохка. «Я говорить вам, что делать, и вы делать!» Толстый палец с обломанным ногтем указал на обитателей пещеры. «Мы стать сильное племя, мы захватить другие, мы жить хорошо, а не работать, чтоб мы жить хорошо!» Послышалось одобрительное ворчание. Пещерные люди выходили на свет, протягивали к огню руки, грелись в языках пламени. «Грохк, вождь! Грохк, вождь!» — рычали они, ударяя ладонями о стены и каменный пол. Видение снова поменялось. Теперь Риона видела, как из пещеры выходят ее обитатели. Они вооружены копьями с каменными наконечниками и грубыми, но уже обожженными на огне дубинами. «Убить! Убить! Убить!» вырывалось из глоток пещерных воинов. Грохк стоял на пороге пещеры и смотрел на свое племя. «Я Грохк! Я добыл огонь! Я вождь!» рыкнул он. «Я помог вам согреться и стать сильнее!» «Грохк, вождь! Грохк, вождь!» громогласно проскандировало племя. «Теперь мы будем решать, кому где и как жить. Мы сильнее, умнее. Мы сделаем их лучше. А если они не захотят жить с нами, жить в тепле, то мы их убьем. Убить, убить, убить!» С десяток глоток выкрикивали одно и то же слово, словно наливая его злой силой. Риона видела поселение пещерных людей в огне, видела, как люди Грохка убивают мужчин, женщин и детей, как разрывают голыми руками животы врагов и вгрызаются зубами в печень. От увиденных картин ее замутило. В голове стал нарастать звон, ноги подкосились. Она снова полетела в черное ничто. «Риона! Риона! Очнись!» Она увидела над собой встревоженное лицо Хайне. «С тобой все в порядке?» «Да, просто голова закружилась». Она не намерена была откровенничать, когда рядом находился Макэден. Всю правду она расскажет друзьям позже, без лишних ушей. «Вы что-то видели?» Макэден не спрашивал, а утверждал. «Вы видели жизнь этого человека, ведь так?» Риона посмотрела в искаженное алчностью лицо бизнесмена и не понимала, какое ему дело до ее видений. «Ничего я не видела», — раздраженно сказала она. «Просто голова закружилась, вот и все». «Может, поднимемся наверх?» — предложил Хайне. «Мы уже поняли, что тут очень много древностей. А чтобы осмотреть их все, нам не хватит и целого года. Так есть ли смысл здесь оставаться?» «О, нет!» — воскликнул Макэден. «Вы еще не видели жемчужину моей коллекции. Это недалеко, и не займет много времени». Риона поднялась на ноги и кивнула. Нужно было понять, что с ней происходит, и для чего Македону понадобилось, чтобы она спустилась в этот подземный музей. Опираясь на руку Хайне, она пошла следом за хозяином старинной коллекции. Македон уверенно двигался среди однотипных, похожих друг на друга стеллажей. «Мы на месте», — воскликнул он, останавливаясь. Все-таки этот зал был не полностью заставлен стеллажами. В одном месте полки с артефактами разъезжались в стороны, образуя нечто напоминающее круг, от которого в разные стороны отходили ряды стеллажей. Получалось что-то вроде солнца и его лучей. В центре круга располагалась невысокая, примерно по грудь взрослому мужчине, колонна. На ее вершине стоял стеклянный ящик, в котором лежало нечто, что Риона поначалу приняла за старый рваный шнурок. «Что, вот это ваш главный артефакт?» Хайне не мог скрыть своего разочарования. «А что это вообще такое?» Присоединилась к другу Риона. «Тут какие-то обрывки, больше похожие на мусор». Риона приблизилась к стеклянному кубу и с удивлением поняла, что ничего не слышит. Многотысячный шум голосов остался далеко позади. Этот артефакт не издавал ни звука. «Это легендарный Гордиев узел», — негромко сказал Македон. «По легенде, тот, кто его распутает, сможет править всем миром». Риона посмотрела на хозяина замка. «И вы в это верите?» Она готова была рассмеяться. «Это же просто старая засохшая кора от дерева. Какое владение миром?» «Когда узел всплывал в истории в прошлый раз, то чуть не уничтожил весь мир пламени мировой войны», — ответил Македон. «Если мне память не изменяет, то его никто так и не распутал». Хайне с интересом смотрел на артефакт. «Александр Македонский его просто разрубил». «Да, самонадеянный и глупый мальчишка его разрубил, но и этого ему хватило, чтобы завоевать весь известный тогда мир». «Завоевать, но не удержать», — сказала Риона. «Вот именно. После его смерти империя развалилась чуть ли не в считанные дни». Македон с досадой смотрел на обрывки веревки в прозрачном кубе. «Узел ведь так и не был распутан. Разрубить его оказалось не лучшим решением проблемы. Тот, кто именно распутает узел, станет властелином мира». «Только это ведь все всего лишь легенда», — сказал Хайне. «Иносказательное повествование о судьбе человека, неотвратимости конца и о том, что противиться воле богов бессмысленно». «Все верно. Легенда именно об этом», — кивнул Македон. «Но человек на то и человек, чтобы всегда стремиться сделать невозможное». «Зачем вообще нужно завоевывать мир?» Риона подошла еще ближе к ящику, но так и не ощутила ничего из того необычного, что происходило с ней близ других артефактов. «К чему это все?» «Ради блага людей», — ответил бизнесмен. «Александру в свое время удалось создать огромную империю и распространить эллинскую культуру во многие регионы, принеся туда науку, культуру. Он вывел жизнь людей на качественно новый уровень». «Да, но также он принес на эти земли смерть, войну, разрушение», — ответила Риона. «Я не сильна в истории, но завоевания никогда не бывают мирными. Сколько людей тогда погибло? Ради чего? Ради тщеславия и гордыни одного человека?» «Не гордыни», — вскипел Македон, словно речь шла о нем самом. «Ради великой цели, ради благоденствия всего человечества. Да если бы только у меня была такая возможность!» «Тогда что?» — воскликнула Риона. «Вы бы завоевали мир, а тех, кто не согласен, вы бы просто уничтожили?» «Благо большинства важнее желаний меньшинства», — жестко сказал Македон. «И я бы постарался минимизировать потери». «Это бред какой-то», — сказал Хайне. С чего вы взяли, что имеете право решать за других? Вы сами видели, насколько хорошо живется людям под моим руководством, — ответил хозяин замка. Думаете, сами они, своими силами и мозгами, достигли бы такого благополучия? Нет. К сожалению, предел мечтаний и устремлений большинства людей — это полный холодильник и тихая, спокойная жизнь перед телевизором. Но даже ради этого они не готовы что-либо делать. Люди ждут, что кто-то придет и даст им все и сразу. Я же даю им это в обмен на верность и покорность. «Это всего лишь рабство», — прошептала Риона. «Пусть и в богатстве и достатке, но рабство. Вы хотите лишить людей свободы выбора». «Выбора», — рассмеялся Македон. «Выбора между жалким существованием в нищете и невежестве и скорой смертью от голода? Да большинство людей не хотят ничего выбирать». «Зачем мы спорим?» — вмешался Хайне. Видя, что Риона уже сжимает кулаки, да и Македон был готов уже вцепиться в горло собеседницы. «Никакой артефакт вроде этого узла не даст полного могущества. Это всего лишь легенда. К тому же этот узел разрублен, и ничего с этим сделать уже нельзя. Значит, даже чисто гипотетически, вам не удастся завоевать мир». «Вы правы». Македон с трудом взял себя в руки. На его виске все еще билась жилка, но голос теперь был ровным. «Что-то я разгорячился. Простите меня за несдержанность. Я и забыл, каково это спорить с молодыми людьми. Ведь у вас свое видение мира». Риона кивнула и снова посмотрела на стеклянный куб и обрывки древней веревки. «В одном вы только ошиблись». Македон посмотрел на Хайне, затем подошел к колонне и, распахнув ящик, вытащил оттуда артефакт. «Это не тот самый узел. Это подделка». Обрывки веревки соскользнули с раскрытой ладони Македона и с негромким стуком упали на пол. Риона посмотрела в глаза бизнесмена. В них застыло сожаление. Девочка поняла, почему рядом с этой штукой она не слышала никаких голосов. Это подделка. За этой вещью не стоит история. Вот она и молчала. «Это вы нам и хотели показать? Подделку?» — спросила она. «Я хотел показать вам свою коллекцию и поделиться своими мыслями на ее счет», — ответил бизнесмен. «Конечно, мне, как честолюбивому человеку, хочется верить в красивую легенду. Но, увы, жизнь намного прозаичнее. Так что я буду работать и стараться сделать лучше жизнь моих близких». Риона недоверчиво хмыкнула, вспомнив об аресте и сцене во время обеда. «А вы уверены, что настоящий узел вообще существует? За столько веков его могли уничтожить. Он мог просто истлеть и превратиться в прах». Хайне присел на корточки и бережно поднял с земли поддельный артефакт. «Мои люди и я сам продолжаем поиски», — ответил магнат. «Иногда я и правда падаю в отчаяние, но все же продолжаю верить, что найду его. Считайте это безумной прихотью человека, у которого все есть». Македон рассмеялся. «Нам, наверное, уже пора в школу». Риона бросила взгляд на свое запястье. «Вы сказали, что позаботитесь об этом». «Да, не переживайте», — ответил Македон. «Директор Барк в курсе, что вы немного задержитесь. Хотя я надеюсь, что погода все же благоволит вам, и вы успеете в школу еще до заката». Македон повел ребят обратно к лифту. Риона снова слышала тысячеголосый хор в своей голове, но теперь старалась не обращать на него внимания, усилием воли, не давая видениям снова захватить ее. Уже подходя к лифту, она ощутила, что не в силах бороться. Девочка бросила взгляд на полки в поисках предмета, что так настойчиво стучался в ее сознание. На полке лежал короткий бронзовый меч, чуть изогнутое лезвие которого переходило в резную рукоять, обмотанную полосками кожи, и с небольшим утяжелителем в виде конской головы. Риона дотронулась до меча кончиками пальцев. На этот раз она сумела удержаться на ногах и не потерять сознание. Видение шло словно бы фоном. Девочка поняла, что может контролировать его, находясь словно бы в двух мирах. Она все так же шла вперед к лифту, но в голове, словно на фоне, она видела картины из далекого прошлого. Вавилон был огромен и прекрасен. Главный город Азии, место пребывания царей. Двое мужчин смотрели на город с холма. «Это жемчужина Азии, мой царь», — сказал темноволосый высокий мужчина. «Ты вписал свое имя в историю. Теперь можно заняться другими делами». «Нет, Гефестион», — ответил тот, чуть склонив голову на бок и глядя на раскинувшийся перед ним город. «Вавилон — это ворота Азии, дверь, через которую мы пройдем до самой Индии. Империя не будет знать границ». «Александр, ты величайший воин и полководец, но даже ты смертен». Гефестион с болью посмотрел на друга. «Завоеванные тобой земли должны помнить тебя. Правители умирают, но народы живут, а города помнят своих царей. Все земли, что мы прошли, все государства, что завоевали, кем ты станешь для них? Тираном, что огнем и мечом навязал им свою волю? Или благодетельным правителем, который дал им лучшую жизнь?» Александр смотрел на город и молчал. «Вавилон прекрасен даже сейчас, но он лишь тень своего величия. Персы разорили город, уничтожили статуи и библиотеки, сожгли сады и дома». Гефестион с тоской смотрел на друга. «Ты можешь либо разрушить город до основания и остаться в памяти народов завоевателем и тираном, либо восстановить город и стать для всех путеводным лучом, что ведет из тьмы к свету». «Ты прав, друг мой». Александр повернулся и с теплой улыбкой посмотрел на Гефестиона. «Светлая память живет дольше». Видения сменяли друг друга, показывая Рионе эпизоды из жизни великого полководца. Александр с триумфом въезжает в город. Он запрещает своим солдатам грабежи и насилие. Местным жителям и жрецам он поручает восстановить храмы. Из Греции стекаются в Вавилон мастера и рабочие. Город восстанавливают, превращая его в настоящую жемчужину Азии. Жрецы тогда славили Александра, а простой люд считал его чуть ли не богом. Почести вскружили голову молодому завоевателю. Он стал требовать даже от ближайших друзей беспрекословного поклонения и подчинения. Все чаще он рассуждал о своем божественном величии, о том, что ему самой судьбой предназначено стать властелином мира. Александр планировал продолжить свой поход, дойти до Индии. «Друг мой», — увещевает его Гефестион, — «ты так много совершил, так много завоевал. Нельзя оставить твою империю без крепких законов и основ, ведь колосс не может устоять на глиняных ногах». «Пока я жив, империя будет существовать», — резко ответил Александр. «Вот именно. А что будет, когда тебя не станет?» «Не забывайся, Гефестион. Ты друг мне, и я люблю тебя. Но даже тебе не понять моего божественного предназначения. Я исполню пророчество. Гордиев узел разрублен, а значит, мне предначертано править миром. Ты либо со мной до конца, либо убирайся прочь немедленно, пока я не приказал казнить тебя за измену». Гефестион с тоской и отчаянием посмотрел на друга, затем склонил голову. «Я с тобой, мой царь, до самого конца». Риона тряхнула головой. Она снова была в лифте. Кабина мягко скользила вверх. Хайне молча смотрел под ноги. Макэдден же с интересом изучал лицо Рионы. Девочке стало не по себе от этого взгляда, будто этот мужчина знал о том, что она сейчас видела. В большом зале их уже ждали Хильда и Арес. Парень что-то рассказывал девочке, активно жестикулируя руками, а та покатывалась со смеху. «Эй, где вы пропадали?» Отсмеявшись, повернулась она к друзьям. «Нам уже давно пора выдвигаться. Сколько часов нам ехать до школы? До ночи точно не успеем». «Действительно, вы не успеете доехать». Макэдден озабоченно посмотрел на часы. Риона и Хайна возмущенно посмотрели на него. «Вы же говорили, что все берете под свой контроль», — возмутился Хайна. «А теперь, по вашей вине, мы опоздаем в первый же день занятий?» «Вы не опоздаете», — ответил Макэдден. «Я же сказал, что все под контролем». «Отец, ты долго будешь издеваться?» — вклинился в разговор Арест. «Почему нельзя сказать прямо, что ты задумал? Все время эти игры и манипуляции». «Ты прав, сын», — Макэдден склонил голову. «Дурная привычка прожженного дельца. В моей работе без этого не обойтись». «Ты не на работе», — жестко отрезал Арест. В ответ Макэдден развернулся и пошел в противоположную от входа сторону. «Эй, ты куда?» Арест бросился за отцом. «Мы еще не закончили». Риона переглянулась с друзьями, и все дружно бросились вслед за Эллом и Арестом. Макэдден шел размашистой быстрой походкой, так что даже рослый Арест с трудом поспевал за ним. Наконец бизнесмен остановился у задних дверей замка. «Простите, но я не удержался», — рассмеялся он и распахнул двери. «Иногда я люблю театральность действий». За распахнутыми дверями располагалась вертолетная площадка. На каменном пятачке лениво вращал винтами вертолет, раскрашенные в голубой и белые цвета. «Мы что, полетим?» – удивленно спросила Хильда. «Конечно», – кивнул довольной реакцией гостей Макэдден. «Это гораздо быстрее, чем ехать на автомобиле. Да и виды намного живописнее, если честно». Из кабины вертолета выбрался пилот и распахнул дверь в салон, приглашая ребят занять места. «Тюр, я у окна!» — воскликнула Хильда и бросилась занимать место. «Оно того стоило!» — Арест смотрел на отца. «Ты получил, что хотел?» «Да, сынок!» — ответил Макэдден. «Я получил то, на что и рассчитывал. Ты можешь мне не верить, но все, что я делаю, это ради тебя и твоего блага». «Ты прав. Я могу не верить в это», — хмыкнул Арест и направился к вертолету. «И я в это не верю». Хайне молча направился следом за Арестом. «Всего доброго, мисс Санчес». Макэдден наклонил голову. «Уверен, мы скоро встретимся с вами. И да, мое предложение в силе. Интуиция мне подсказывает, что мы с вами отлично сработаемся. Вместе нам удастся изменить этот мир». «Не думаю, мистер Макэдден, что у нас с вами одинаковый взгляд на то, что именно нужно изменить в этом мире», — ответила Риона. «Так что не рассчитывайте, что я буду рада нашей новой встрече». Она повернулась и направилась к вертолету. «Так или иначе, ты сделаешь то, что мне нужно», — сказал Макэдден с улыбкой. Но никто его не услышал. Лопасти вертолета раскручивались все сильнее. Поток воздуха прибивал к земле траву, вздымал пыль с асфальтовой площадки. Вертолет поднялся в воздух и завис над замком на несколько мгновений. Риона посмотрела вниз. Макэдден стоял, задравши голову. Он не махал рукой, просто стоял и смотрел. Всем своим видом он напомнил девочке ту самую тигрицу из видения, замершую перед смертельной атакой. Вертолет сделал круг над поместьем, На террасе, над парадным входом, стояла Силезия. В руках у женщины был огромный, красную клетку платок, которым она вытирала глаза. Силезия усердно помахала воздушному транспорту. Арест и остальные помахали в ответ, не зная, увидит ли этот жест пожилая женщина. Но так было правильно сделать. Вертолет заложил вираж и, набирая скорость, помчался по направлению к горам. Хильда визжала от восторга, то и дело восхищенно тыкая пальцем в окно. Хайне задумчиво смотрел вперед, ожидая увидеть горную гряду. Арест привалился к стене и прикрыл глаза. Ему такие полеты были не в новинку. Риона думала о словах Макэдена насчет блага для всего человечества. Ведь она могла бы стать мудрейшей правительницей. Знак сокола позволял бы ей видеть ложь и разоблачать обманщиков. Она была бы грозной владычицей, и никто не смел бы противиться ее воле. Одним приказом она бы уничтожила всю преступность в своем городе, а тех, кто ослушался бы ее приказов, она бы... Что? Убила бы? Отправила бы в тюрьмы? Так чем же тогда она отличалась бы от того же Макэдена? Риона отбросила эти мысли. Она всего лишь ребенок, которому просто надо успеть в школу.